Раздел 7. Благо для себя и других. Сила единства человечества. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты не одинок и никогда не был одинок. Человечество — это единое божественное сознание. Вы разделены на материальном уровне, но на духовном все связаны со всеми. Вы притягиваетесь друг к другу не просто так. Кто-то нужен тебе, чтобы ты прошел сложный урок, открыл в себе божественность и получил новую силу. Кто-то открывает перед тобой новые двери, кто-то дает знания, кто-то защищает и спасает от опасности. Так происходит, потому что ты — часть системы, часть общего божественного плана. На глубинных уровнях вы все знакомы друг с другом, вы семья. А потому, желая добра другим, ты притягиваешь его и в свою жизнь. Упражнение «Сознание единства». Представьте себе планету Земля, как она выглядит из космоса. Мысленно окутайте ее ярко-белым сияющим светом, и направьте планете потоки энергии света и любви. Признайтесь планете в любви. Затем признайтесь в любви всем людям, ее населяющим, всем без исключения, всему человечеству. Представьте, что на фоне планеты вы видите лица, их много, они сменяют друг друга. Это люди разных национальностей, разного возраста и пола. Продолжайте направлять им энергию любви Бога с мысленным посылом: «Мы все одно, мы все едины, мы братья и сестры, мы одна семья, мы любим друг друга». Представьте, что одновременно с вами такие же мастера божественных энергий посылают подобный посыл планете и людям. Все вместе вы — сила, под влиянием которой меняется массовое самосознание человечества. С каждым таким вашим посылом на Земле пробуждается еще некоторое количество людей, которые осознанно выбирают любовь вместо вражды, единство вместо разделения. Все вместе вы укрепляете планетарное сознание единства человечества. Цитата Крайона. Когда вы вместе и когда вы контактируете друг с другом на основе своей божественности, вы способны совершать любые чудеса. Нет такого чуда, которого вы не могли бы совершить силой вашего коллективного сознания. И это не преувеличение. Когда люди, собравшиеся вместе, во что-то сильно верят, их вера меняет реальность. Причем нередко происходит то, что они сами еще недавно считали невозможным. Вы можете исцелять себя, других, планету. Вы можете преобразить мир, если на то будет ваше коллективное намерение. Вы все еще ждете, что кто-то придет и совершит чудо для вас. Не надо ждать. Чудо. Это вы сами. Упражнение «Сеть света». В спокойной обстановке, наедине с собой, мысленно соединитесь с вашей божественной сутью. Мысленно окружите себя коконом света и представьте, что вы излучаете свет. Вы освещаете вокруг себя огромное пространство, и ваш свет виден издалека. Закройте глаза и представьте себе Землю, как ее видно из космоса, на которой то тут, то там вспыхивают яркие огоньки. Это свет, который излучают ваши единомышленники, мастера света, освещающие пространство вокруг себя. Представьте, что вы направляете свой свет каждому из них, и между вами протягиваются световые дорожки, которые связывают вас в световую сеть. По этой сети вы можете направить пожелания добра, любви, света всем своим единомышленникам сразу. Вы не знаете, кто они и где живут, но вы знаете, что они есть, и у вас с ними есть связь. Вы можете почувствовать отклик на свое послание, получив в ответ вполне ощутимую волну тепла, любви, добра. По этой световой сети вы можете направить намерение на укрепление связи между вами, на то, чтобы предпринимать совместные действия для помощи людям и планете, выразить намерение на укрепление мира и взаимопонимания среди людей. Постепенно вы научитесь чувствовать своих единомышленников на любом расстоянии, угадывать их призывы и пожелания и даже получать ответы на свои вопросы. Аффирмации. Одиночество не существует. Я никогда не бываю одинок. Я един с Богом и моей божественной семьей. Я един со всем человечеством, ведь все люди являются частью единой божественной семьи. Я живу в гармонии с собой и миром. Я доброжелателен к людям и к миру. Я счастлив жить на земле и вместе с другими людьми творить новую реальность. Вместе с моей божественной семьей день ото дня я приближаю земной рай, творя его любовью и светом своего сердца. Упражнение «Связи между людьми для общего блага». Посмотрите на предметы, которые вас окружают. Все то, чем вы пользуетесь в обиходе. Мебель, одежда, бытовая техника и так далее. Подумайте о том, что все это сделано людьми. И в изготовлении каждого такого предмета принимало участие множество людей. Это и те, кто добывал необходимые материалы, и те, кто обрабатывал их, и те, кто проектировал эти вещи, и те, кто принимал участие во всем производственном цикле их изготовления, и те, кто создавал оборудование для их изготовления, и те, кто разрабатывал дизайн и так далее. А были еще продавцы, благодаря которым эти вещи попали к вам. А пища, которая у вас на столе, сколько людей должны были потрудиться, чтобы вы могли нормально питаться, обеспечивая себе здоровье и энергию. Если задуматься, то посредством вещей вы связаны с огромным количеством людей во всем мире. Скажите себе, что все эти люди – часть грандиозного плана, направленного на ваше наивысшее благо. Неважно, что эти люди не знают об этом плане, их высшие «я» знают. Многие люди не видят общей картины, не знают высших целей своей деятельности. Многие думают, что они просто зарабатывают деньги, но их высшие «я» знают, на каком месте они должны оказаться, чтобы наилучшим образом служить наивысшему благу своему и других людей. Отдавайте себе в этом отчет. Не воспринимайте предметы, которыми вы пользуетесь, как нечто само собой разумеющееся. Не считайте, что вам они достались только благодаря тому, что вы смогли на них заработать. Они вам достались потому, что это тоже была часть грандиозного плана. В его осуществлении участвует множество людей, и вы часть этой системы. То, что создаете вы, тоже служит множеству людей. Вы не знаете их, но вы связаны с ними, ведь они пользуются продуктами вашего труда. Осознайте эту постоянную связь всех со всеми, которая проявляется в разнообразных материальных формах. Это наглядное свидетельство сотрудничества людей в действии. Почувствуйте себя частью этой системы. Осознайте свою важную и неповторимую роль в ней. Выполняйте эту роль с любовью. Вы служите во благо всего человечества. Поблагодарите мысленно всех людей на планете за то, что они связаны с вами и служат всеобщему благу, вашему в том числе. Выразите намерение на укрепление гармоничных связей между людьми, на плодотворное сотрудничество ради всеобщего высшего блага. Мысленно, от всей души, пожелайте этого себе и человечеству. Ваша миссия – достаток и благо для других. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Заработать деньги – не та цель, которая приведет тебя к успеху. Деньги – лишь средства, они не обладают собственной ценностью. Поэтому все, что делается лишь во имя денег, тоже не имеет ценности в глазах Бога. А все, не имеющее ценности, не поддерживается божественными законами и быстро разрушается. Ты придешь к настоящему прочному достатку только в том случае, если у тебя есть миссия, предполагающая благо для других людей. Только такая миссия может стать по-настоящему вдохновляющей, только такая миссия будет той движущей силой, которая приведет к процветанию, чем бы ты ни занимался. Упражнение «Ваша высшая миссия». Подумайте о том, что вам нравится делать, от чего вы получаете удовольствие, в чем реализуются ваши способности и таланты. Задайте себе вопросы. Каким образом я могу направить это мое занятие на пользу людям? Какие потребности людей могут быть удовлетворены тем, что я делаю? Как именно я должен построить свою работу, чтобы приносить людям пользу и удовлетворять их потребности? Каким образом я смогу нести людям добро, свет и любовь Бога, радость, благополучие? Дайте себе достаточно времени для обдумывания этих вопросов. Записывайте все ответы, которые будут приходить вам в голову. В конечном итоге вы сможете сформулировать высшую миссию своего дела. В этой формулировке обязательно должно прозвучать пожелание блага всем людям. Например, моя миссия – поддерживать чистоту окружающего мира. Или моя миссия – помогать людям сохранять здоровье и так далее. Сделав это, вы заложите тот фундамент, на котором можно строить свое дело. Важно только никогда не забывать о своей миссии и не отступать от нее, не совершать таких шагов, которые вступают с ней в противоречие. Тогда вы будете верны себе, что бы ни происходило, и ваше дело получит все шансы на процветание. Цитата Крайона. Единство людей в их божественных ипостасях – это вовсе не зависимость, не подчинение себя большинству. Божественное единство – это гармоничное содружество равных, где каждый получает все возможности для полного раскрытия и реализации, где нет подчинения и зависимости, и где победителями оказываются все. Божественный план состоит в том, чтобы все происходило по взаимному согласию и ради высшего блага всех. Это значит, божественным планом поддерживается следование вашим собственным интересам. Когда вы следуете своим интересам, интересам, соответствующим потребностям и желаниям духа, вы таким образом служите во благо и другим, и всему миру, и всей Вселенной. Упражнение «Ищите то общее, что есть у вас с другими». Подумайте о том, много ли вокруг вас людей, с которыми у вас есть общие интересы. Может быть, вам кажется, что таких людей мало, или их даже нет совсем? Это значит, вы привыкли концентрироваться на ваших различиях, а не на том, что у вас общее. Попробуйте найти как можно больше людей в своем окружении, у которых есть хоть что-то общее с вами. Например, вам понравилась одна и та же книга, а, возможно, у вас схожие вкусы в еде. Вам нравится одно и то же блюдо. Не считайте это недостойной внимания мелочью. Может быть, у вас с этим человеком разные взгляды на жизнь, но хоть что-то общее у вас все же есть. Ищите и находите еще больше общего и с этим человеком, и с другими людьми. Если вы в чем-то не сходитесь, дайте этому человеку право на свое мнение, дайте ему право отличаться от вас, и не спорьте с ним. Но и себе возьмите такое же право – отличаться, иметь свои точки зрения. Не нужно навязывать другому то, чего он не понимает, чего не хочет или к чему не готов. И не спешите говорить «мы очень разные», ничего общего. Задайтесь целью найти общее, и вы его найдете. Зачем это нужно? Для того, чтобы в какой-то момент ваши общие интересы могли сойтись для вашей обоюдной пользы. Ведь чем больше вокруг вас людей с теми же интересами, что и у вас, тем больше ваши шансы на успех в каких-то совместных делах. Помните, что все люди – одна семья. Значит, потенциальных союзников у вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Следовательно, не надо возлагать на кого-то одного непосильную обязанность во всем соответствовать вам. Вы можете распределить эти обязанности среди разных людей. Например, если вы любите театр, не стоит пытаться приобщить к походам туда человека, не получающего от этого удовольствия. Благо для всех получается только тогда, когда интересы совпадают. Вы всегда можете найти единомышленника, который разделит ваши интересы в этой области. А с кем-то другим вы можете найти нечто общее в другой области. Помните, что у Бога есть план относительно вас, и вы активный участник в разработке и осуществлении этого плана. Согласно этому плану, ваши единомышленники, люди с общими интересами, уже ждут вас. Выразите намерение встретить их, активно ищите их, обнаруживайте общие интересы с самыми разными людьми, и счастливых событий в вашей жизни станет больше. Аффирмации. Я несу в себе энергии Божественного дома. Я пребываю в любви и свете. Я направляю любовь и свет тем сердцам, которые готовы их принять. Я получаю отклик от таких же, как я, любящих сердец. Вместе мы умножаем количество любви на планете. Любовь и свет моего сердца стирают границы между людьми. Одиночества больше нет. Я желаю любви, света и мира всем людям на Земле и абсолютно всем душам во Вселенной. Упражнение «Намерение на обретение чистых источников дохода». Останьтесь наедине с собой, направьте внимание внутрь себя, мысленно соединитесь со своим Божественным Я и скажите вслух или про себя: «Дорогой Бог, Всевышний Творец, Создатель, в соответствии с чистотой моего духа и моими чистыми намерениями, покажи мне чистые источники дохода, необходимые для благополучия, достатка, мира, покоя, счастья мне и моей семье. Подведи меня к нужным дверям в нужное время. Подскажи, какие двери и когда открывать. Я выражаю намерение делать то, что служит во благо мне и всем людям. Я выражаю намерение честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Я выражаю намерение идти путем Духа, делать то, что предназначено для меня Богом, и принимать участие в строительстве рая на земле. Да будет так. Установите внутреннюю тишину, вслушивайтесь в нее несколько секунд. Будьте уверены, что внутри вас уже существует знание о том, где искать нужные вам источники дохода. Следуйте тем счастливым шансам, которые будут вам выпадать. Слушайте подсказки интуиции, и вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Сила сотрудничества. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Соперничество и конкуренция – это понятие старой энергии. В новых энергиях обновленной планеты Земля ты не сможешь выиграть за счет других. Такой выигрыш рано или поздно обернется против тебя. Проигрыш одного теперь означает проигрыш всех, а выигрыш одного – выигрыш всех. Это следствие того, что человечество восстанавливает свое божественное единство. Время разделения проходит, время противоборства проходит. Девиз нового времени – победа для всех. Упражнение «Энергия, объединяющая людей». Вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы с кем-то боролись, конкурировали или враждовали. Привело ли это вас к победе? Если привело, порадовала ли вас эта победа? А главное, дала ли она вам преимущество в долгосрочной перспективе? Или по прошествии лет та борьба показалась вам бессмысленной, так как результаты оказались совсем не те, что вы хотели? Есть сотрудники, которые конкурируют между собой. Они заинтересованы в том, чтобы у другого было поменьше успехов и побольше неудач. Если из-за этих неудач фирма терпит крах, и все остаются без работы, в чем смысл их побед? Если вы припомните подобные победы у себя или у других людей, то сможете заметить, что почти в 100% случаев они не приносят ни счастья, ни успеха, ни процветания в долгосрочной перспективе. Затем вспомните ситуации, когда вы сотрудничали с другими людьми. Например, вы все вместе занимались каким-то общим делом, и успех этого общего дела был важнее, чем чьи-то отдельные победы. У вас не было желания выделиться, а было желание сделать все как можно лучше. Если такой ситуации не было, вспомните детские игры, например, как вы строили замок из песка или собирали конструктор. Не так важно само занятие, как ваше состояние при этом. Вспомните это состояние совместного действия ради общего результата. Вы все стремились к общему результату, и это главное. Это обычно сопровождается воодушевлением, душевным подъемом. Делать что-то вместе в согласии друг с другом – это естественно. Это в природе человека. Это напоминает нам о нашем божественном доме и о нашем изначальном единстве. Почувствуйте эту энергию, энергию сотрудничества. Выразите намерение стать ее носителем, например, так. «Дорогой Дух, помоги мне всегда и везде нести в себе и распространять вокруг себя энергию сотрудничества и объединять людей с ее помощью». Появляясь среди людей, вспоминайте об этом намерении. Нет ли в вашей жизни сейчас ситуаций, которые побуждают вас к борьбе и соперничеству? Подумайте, к как можно использовать энергию сотрудничества, чтобы разрешить их во благо всем. Цитата Крайона. «Вам кажется, что там, где один выигрывает, другой обязательно проиграет? Дорогие, это в спорте, но не в жизни. Если вы делаете что-то хорошее для себя, что-то служащее вашему высшему благу, это послужит и высшему благу всех. Благо достаточно для всех, никто не останется ущемленным. Сотрудничайте друг с другом, а не соперничайте. Желайте блага и себе, и всем людям. Вы всегда будете в выигрыше. Это закон нового времени». Упражнение «Создание доброжелательной атмосферы». В любой ситуации, когда вы оказались среди людей, знакомых или незнакомых, мысленно пожелайте им добра и выразите намерение на создание мирной и спокойной атмосферы. Особенно важно это там, где люди по какой-то причине беспокойны, в пробке, в очереди, на каком-нибудь собрании, митинге. Если обстановка спокойная, пожелайте любви, взаимопонимания и взаимопомощи. Мысленно призовите тех, кто настроен с вами на одну волну. Представьте, что вы лучом своего сознания будто бы сканируете окружающее пространство, чтобы почувствовать, кто из людей вокруг вас в данный момент думает и чувствует похоже с вами, кто заинтересован в мире и сотрудничестве, кто настроен доброжелательно к себе и окружающим. Вы почувствуете, что такие люди есть, а может, даже увидите их, и между вами может возникнуть симпатия, даже если вы не знакомы. Выразите намерение объединиться с этими людьми в данном месте и создать общую благоприятную позитивную атмосферу. Вы можете также выразить намерение на такой исход событий, который пойдет во благо всем, например, чтобы пробка рассосалась, или чтобы все в очереди получили то, что им нужно, и чтобы это произошло легко, спокойно и быстро. Обязательно добавьте, пусть это произойдет для моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Затем, сохраняя спокойный, дружественный настрой, наблюдайте за ходом событий. Возможно, едва вспыхивающие ссоры погаснут, и ход событий станет более благоприятным. Со временем вы почувствуете, как ваша способность влиять на события и объединять людей одним своим намерением возрастает. Используйте ее во благо. Аффирмации. Я наполняю божественной любовью свою жизнь. Я делюсь божественной любовью с другими людьми. Я вижу божественное начало в каждом человеке. Божественная любовь, которую я ношу в своем сердце, легко преодолевает все наши различия, разногласия и конфликты. Я благодарен всем тем, кто встречается на моем жизненном пути. В мою жизнь входят только любящие, понимающие, доброжелательные, близкие мне люди и единомышленники. Я выбираю жить так, чтобы последствия моих действий не причиняли вреда ни мне, ни кому бы то ни было еще. Я беру на себя ответственность за то, чтобы быть проводником божественной любви в человеческом мире. Упражнение «Намерение на обретение единомышленников». Обратитесь к Всевышнему примерно с такими словами. «Дорогой Всевышний, я выражаю твердое намерение обрести единомышленников и друзей. Прошу Твоей помощи в этом. Направь меня, пожалуйста, туда, где я могу встретиться с теми душами, с которыми мне по пути, с кем у меня возможно взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь, с кем я смогу построить отношения, основанные на безусловной любви. Достаточно повторить это вслух один раз, а дальше прислушивайтесь к подсказкам духа и постарайтесь бывать там, где возможны желаемые встречи, например, там, где собираются люди, которым интересно то же, что и вам. Важное условие – не пытайтесь никого просвещать и навязывать свое миропонимание. Говорите о своих истинах только в том случае, если вас спросят. Сила сострадания. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Просто проявляя сострадание к людям, далеким и близким, знакомым и незнакомым, ты меняешь мир, ты меняешь общество, в котором живешь, и ты меняешь свою жизнь. Вокруг тебя становится меньше тьмы и больше света, а значит, ты создаешь больше возможностей для успеха и процветания, счастья и благополучия как для себя, так и для других. Свет, который придет на землю, притянутый твоей энергией сострадания, откроет для тебя новые пути и распахнет новые двери, за которыми ты найдешь то, что будет наилучшим для тебя. Упражнение «Действенное сострадание». Подумайте о тех людях, которые сейчас находятся в бедственном положении. Может быть, они живут там, где идет война, или пострадали от какой-то катастрофы. Возможно, они потеряли близких и находятся в отчаянии. Может быть, вы услышали об этом по телевизору или прочитали в СМИ и лично не знаете этих людей. Возможно, они живут очень далеко от вас, в другой стране или даже другой части света. Но вы можете помочь им своим состраданием. Но только настоящим, действенным состраданием, а не таким, когда вы горюете, ощущаете себя беспомощным и предаетесь отчаянию, не зная, что делать. Если чувствуете, что эмоции захлестывают и вам трудно справиться с ними, закройте глаза, глубоко вдохните, задержите дыхание на несколько секунд и резко выдохните. Повторите несколько раз. Одновременно мысленно отстранитесь от ситуации, вызывающей переживания. Соединитесь с вашим божественным началом и смотрите на происходящее глазами Бога. Затем скажите себе: «Я могу помочь этим людям, и я сделаю это». Мысленно направьте им потоки энергии и любви. Пусть эта любовь окружит их мягким коконом. Пожелайте им справиться со страданиями и потерями. Представьте, что рядом с ними множество ангелов, которые обнимают их, держат за руки, утирают их слезы. Затем представьте себе ближайшее будущее, в котором все бедствия этих людей уже позади. Представьте себе картину благополучия, мирной, спокойной жизни. Их бедствия кончились, они выжили. Они оправились от потерь, они восстановились. Удерживайте эту визуализацию перед внутренним взором как можно дольше. Представьте улыбающиеся лица этих людей. Да, они пережили потери, но они смогли преодолеть страдания. Представьте их сильными, справившимися со всем, что им пришлось пережить. Представьте, что они вновь обрели смысл жизни. Они помогают другим справляться со страданиями. Они стали настоящими воинами духа. Мысленно пожелайте им добра и любви. Скажите: «Да будет так». Цитата Крайона. «Планета стремительно меняется, и слова о милосердии и сострадании перестают быть пустым звуком. Они находят отклик во множестве сердец, И если вы стремитесь помочь другим, пусть даже отказавшись от какой-то своей выгоды, если вы чувствуете, что этот поступок сделает вас более любящим, более сильным, чистым и добрым, сделайте это, ведь ваше стремление поддерживается и одобряется Духом. Упражнение «Пожелание добра и мира всем людям и планете». Закройте глаза и представьте перед собой планету Земля, как она выглядит из космоса. Это прекрасная голубая планета, на которой суждено построить земной рай. Мысленно окружите планету ореолом, сияющей золотистой энергией, энергией любви. Направьте планете от своего сердца посыл любви, добра и света. Мысленно или вслух скажите: «Мир, любовь и свет планете Земля». Да будет так. Теперь представьте, что Земля увеличивается в размерах, или вы как будто приближаетесь к ней. Теперь на фоне Земли вы видите лица людей разного возраста, пола, цвета кожи. Они сменяют друг друга, как на киноэкране, и вы видите людей улыбающихся, людей плачущих, людей счастливых, людей грустных и тоскующих, самых разных. Вы видите то сразу много лиц, то каждого в отдельности. Направьте всем и каждому посыл любви и света от всего сердца. Мысленно или вслух скажите: «Мир, любовь и свет всем людям планеты Земля». Да будет так. Вы почувствуете отклик. Энергии тепла, любви и благодарности вернутся к вам. Выполняя это упражнение время от времени, вы сделаете огромный вклад в восстановление гармонии, мира и любви на планете. Аффирмации. Бог во мне и Бог в каждом человеке, кого я встречаю. Я с благословением и состраданием приветствую каждого, кто встречается на моем пути. Я несу райские энергии в своем сердце. Я знаю, что это такое — жить в любви и свете. Во мне источник божественной любви, которая делает меня сильным и неуязвимым. Моя доброжелательность к себе, к миру и к людям так сильна, что защищает меня от любой тьмы. Я любим Богом и защищен божественной любовью. Сила моего сочувствия разряжает даже самую напряженную атмосферу. Сила моей любви, добра и сострадания так велика, что меняет мир к лучшему. Упражнение «Новый подход к людям с пониманием и сочувствием». Подумайте о том, часто ли вы проявляете интерес и внимание к людям просто так, без особых причин, без желания получить что-то взамен. Речь не о праздном любопытстве к чужой жизни, а о внимании к душевным движениям другого человека, к его индивидуальности. Вспомните о том, что каждый человек носит в себе искру Бога, что каждый человек — это уникальный дух, и уже это одно достойно внимания и восхищения. Подумайте о ком-то из ваших знакомых, к кому вы не испытываете особого интереса. Вспомните о том, что он уникален и неповторим, что перед вами на самом деле величественное духовное создание, хоть и скрытое под маской той роли, которую он исполняет в данном воплощении. Но маска может совсем не отражать его сути. Попробуйте представить, что думает и чувствует этот человек, из-за чего он переживает, что ему пришлось пережить в жизни. Попробуйте посмотреть на мир его глазами. Представьте себя на его месте. Возможно, вы сумеете проникнуться к нему симпатией и уважением. а может, сочувствием или, по крайней мере, лучше поймете его. В следующий раз, когда встретите его, мысленно поприветствуйте его божественное «Я» и подумайте о том, что вы уважаете его и признаете его право на интерес и внимание. При возможности направляйте всем, кого встретите, даже незнакомым, мысль: «Ты уникален и уже тем интересен и заслуживаешь уважения». Вы заметите, что и ваша жизнь, и ваше настроение, и ваши отношения с людьми начнут меняться к лучшему.